Я могу понять, как Алло. Да, алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания Эверест, Петра Васильева, Елена Александровна, разговоры наши записываются. Чего молчишь-то? Валерия Владимировна? Да. А что вы кривляетесь? Почему бы нет? Это вы или нет? Конечно. Это я, это я. Конечно. Что это я, это я? Это же не вы. Ну, я, это я. Нет. Чего вы занимаетесь незаконной деятельностью? Незаконной? Я забыла у тебя спросить разрешение. Как же я могла так? Ой-ой-ой. У какой-то попрошайки обычно все спрашивают, да, разрешение? А я не стала. Давай, блевотина, сливайся. Ага, мы это слышали. Я тебе сказала, блевотина, сливайся. Унитаз. Че микрофон-то отключила, жирность? Сливать сказала. Говно. Алло, добрый день. Добрый. Алло, здравствуйте, Анжелика Валерьевна? Да. Меня Анастасия Львовна зовут Вальков, Камина, ожидаете на линии? Алло, спасибо, да. Зажидайте. В туалет ходила, что ли? Меня Анастасия Львовна зовут Вальковская, это национальная служба взыскания. Анжелика Валерьевна, правильно еще раз? Да. Вам звонок перевели на меня, чтобы мы вопрос урегулировали по поводу погашения микрофинансовой организации в Анкликмане. Общайтесь в первую очередь корректно, так как все разговоры записываются. Ну что, я спросила тебя, в туалет ходила, ты молчишь. В размере 15 тысяч рублей. Сформировано для вас. Почему оплата не производится? Денег пока нет. Как ежиков продам, так заплачу. Анжелика Валерьевна. Ну, говорю, пока нет денег, продам ежей, заплачу. Какие проблемы-то? Ежики такие, знаешь? Ну, ко мне на вы обращаетесь. Ага, конечно. Все, Роглам, все глаза. Меня отлично. Анжелика Валерьевна. Ситуация принимает политический характер. Да ну. Если оплата от вас не поступит... Если я своих ежей не продам в ближайшие несколько дней, то у них вообще... Все иголки отвалятся. Надо срочно их скинуть. Не возьмешь ежиков? Ну, вот такие ежики, которые четыре лапки, колючки. Мне вообще не интересует, какие у вас... Такие ходят и такие... Анжелика Валерьевна. Я говорю, диалог по существу ведите, денежные средства... Я по существу веду, сказала, ежиков не продала. Ничего непонятного. Возьми пару ежей. 220 дней. Ну, правильно, я их растила. Он вырастил, три иголки отваливаются, витаминов не хватает им. 42 года. И что, я не могу ежей разводить, что ли? Ну, у вас все нормально. Нет никакого возрастного ценза на ежей. Какие ежи? Мне, говорю, не интересно. Да которые с колючками, декоративные. Я не буду с вами об этом вести данный диалог. Я спрашиваю. Придется. Оплата от вас сегодня поступит? Я сегодня их не продам. Да что хотите, делайте. Идите, перезанимайте деньги. Зачем? Обратитесь к родственникам, знакомым за помощью. Твоим? Вносите оплату. Они пусть оплатят. Нет. Своим я не буду, а к твоим могу легко. А в связи с чем? Что они сидят там, тебе не помогают взыскивать? Пусть оплатят за тебя, то есть за меня. Давайте мы обратимся. А ты получишь премию. Давай я к твоим обращусь, и ты премию в конце месяца гребешь. А в чем проблема? Пусть они оплатят. А что такое? Почему вы не хотите разговаривать с своих близких? Знаете, а почему ты не хочешь, чтобы я с своими поговорила? Знают они о ваших взглядах? Почему ты не хочешь, чтобы я с твоими-то поговорила? Боишься, что они узнают, что ты калша? Что ты какашка? Речь идет о вас. Слышите? У вас задолженность семейства, уважаемая. Стыдно тебе, да, что ты калша? С скажи. Говном-то стыдно жить. Вы будете вообще разговор? Я разговариваю по существу. Правду тебе говорю. Вашим там братьям. Ну, давай я твоим позвоню и скажу. Звонила мне такая свинья, Васильевна ваша, говорит, калши работает, денег. Не стыдно тебе? Попрошайка-то быть. Свинья попрошайка. Понятно, в общем, корректно данный диалог. Хрюкай-хрюкай. Я информацию передаю, значит, дальнейшее разбирательство. Пусть выясняется тогда уже дальнейшее. Всего доброго. До свидания, ожидайте. Слышу, буду. Добрый день, Альфия Фатиховна. Добрый. Ваша фамилия, верно? Да. Меня зовут Чигарин Евгений Александрович, финансовый отдел по сбору платежей. Наши переговоры записываются. Звонок вам поступает по поручению компании «Микроклад». Оформляли займ. У вас имеется задолженность в размере 49 182. Что? У вас горло болит? Альфия Фатиховна, эта информация не относится к нашему делу. Не относится, смотри, как хрипишь там. Ты лечись. У вас имеется задолженность в размере 49 182 рубля 15 копеек. Да хрен, нет. Данная сумма актуальна. В аптеке такой пшик-пшик. И сам таблетки рассасывающие. И чай ты их с лимоном, с медом и мятой добавь. Данная сумма актуальна на 17 июня 2019 года. Скажите, вам информация понятна? Я не слушала вас, я думала о вашем горле. Вы не беспокойтесь за него. Как не беспокоиться? Давайте, позвонил, если давайте, любой больной. Давайте я вам еще раз тогда информацию приведу. Не, не надо. Вы оформили займ в компании «Микроклад». У вас имеется задолженность в размере 49 182 рубля 15 копеек. А сумма актуальна на 17 июня 2019 года. А по какой причине вы не будете обсуждать? По причине того, что у меня отсутствует желание нарушать законодательство Российской Федерации. А учитывая, что мне кредитор не уведомил о привлечении вас для работы со мной по возврату просроченной задолженности, соответственно, обсуждать я с вами ничего не буду. Если кредитор нарушает, то зачем же я и буду уподобляться этому идиоту? То есть я правильно вас понимаю, что вам необходимо, чтобы вас уведомили, верно? Обязательно. Хорошо, я тогда фиксирую информацию. Всего доброго. До свидания. Марина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. К вам обращается отдел финансового мониторинга ВТБ банка, ведущий специалист Максим Остапов. Марина Дмитриевна, сориентируйте, за последние 15 минут выполняли расходные операции по карте? Нет. Так, фиксирую данную информацию. Марина Дмитриевна, обращаю ваше внимание, что в нашей системе безопасности были зафиксированы неоднократные попытки списания ваших денежных средств. И получателя да было зафиксировано как Демченко Анатолий Дмитриевич. Да ну. А кто это? Я не знаю такого. Так, фиксирую данную информацию. Марина Дмитриевна, сориентируйте, у вас есть доверенные лица, которые будут пользоваться вашим личным кабинетом? Нет. Так, фиксирую данную информацию. Смотрите, в таком случае по регламенту банка я обязан заблокировать ваш личный кабинет и данные карты до выяснения всех обстоятельств. Угу. А мне что делать? Ничего, вам только сейчас нужно будет отвечать на данный вопрос, который по регламенту банка я вам буду задавать. У меня же там денег много. Марина. Их сняли? Так. Смотрите, данные сейчас средства находятся на удержании банком. То есть ваши денежные средства были переведены на резервный счет банка. Угу. То есть после процедуры верификации мы будем вам отстанавливать ваш личный кабинет и возвращать всю денежную сумму в полном объеме. Угу. Смотрите, можете, пожалуйста, подсказать, какой был приблизительный остаток до мошеннических операций? Ой, у меня там было, я вам точно скажу, 420 тысяч. Так, фиксирую данную информацию. Так, Марина Дмитриевна, смотрите, подскажите, карта нашего банка не была утеряна? Можете убедиться в ее наличии? Нет, нет, она у меня. Фиксирую данную информацию. Давайте на данный момент сейчас разберемся с вами, каким образом могли мошенники заполучить ваши персональные данные. Марина Дмитриевна, сориентируйте. Совершали ли вы оплаты в таких магазинах, как Ашан, Ленты, Перекресток, Магнит, Пятерочка? Ну да, бывает, конечно. Так, Марина Дмитриевна, наш банк не рекомендует совершать оплату в данных магазинах, так как система оплаты устарела и часто подвергается взломам. То есть к нам поступает много очень заявок по поводу данных магазинов, что именно таким методом получают мошенники персональные карты. Mm-hmm. То есть в данных магазинах лучше оплачивать наличные средства. Вот. Mm-hmm. Также, Марина Дмитриевна, сориентируйте, когда последний раз снимали деньги в нашем банкомате? Последний раз снимала вчера. Фиксирую данную информацию. Смотрите, мы будем смотреть по вашим последним расходам адрес банкомата, по которому вы снимали денежные средства. Будем направлять туда техников, дабы они перепроверили оборудование нашего банка. Возможно, именно тоже таким же образом мошенники могли заполучить доступ к личным данным. То есть на данный момент мошенники... Вы можете не в полицию сходить. Смотрите, мы на данного человека, который зафиксировали, Демченко Анатолий Дмитриевич, будем создавать заявку в прокуратуру. То есть вам нужно будет после нашего звонка в течение 1-2 дней подойти к нам на отделение, в любое отделение нашего банка, дабы подписать данное заявление, чтобы мы смогли его передать в прокуратуру успешно. Вот и будет производиться уголовное дело. Слушай меня, петух. Прокуратура уголовные дела не расследует, да? Уголовные дела возбуждаются, заявление направляется в отделение полиции. А по тебе, петуху, плачет хор калифорнийских геев. Ты с вазелином поедешь, или как? А? Чмо? Ну, не 400 тысяч услышал, обрадовался, да? Ну, жди сейчас за тобой. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Алена Геннадьевна, верно? Верно. Алена Геннадьевна, меня Анастасия Львовна, зовут Вальковская. Ваш звонок перевели на меня для урегулирования вопроса погашения задолженности. У тебя это плохо получается. И сейчас опять не получится. Что еще раз? Плохо у тебя получается урегулировать вопросы. Тебе не получится со мной регулировать вообще ничего. Даже можешь не продолжать и не озвучивать. Не из твоих уст мерзких ничего слушать не хочется и не нужно. Это самое важное, что мне не нужно. Так почему оплата не производится? 48 500 рублей по займу онлайн по IPS, другое наименование. Потому что кобыла пучеглазая. Ой, ну что же вы так. Ну вы общаетесь корректно, Воля. Алена, во-первых, все данные, диалоги записываются. Приди домой, своему мужу дай прослушать, кто ты есть. Кобыла пучеглазая. Вашему делу они все так прикрепляются. Вы бы лучше покорректнее выражались. Да прямо уж покорректнее. Что же вы так не общались с Аленой Геннадьевной изначально? Скажите, с тобой я каждый день так общаюсь. Именно вот так. Иногда даже хуже. Чтобы ты спросила, тебе работать надо где-то? Если я не буду обращаться, то у тебя работы не будет. И по миру пойдешь. Почему не возвращать? Будешь ходить в лохмотьях нищебродкой. Ты так-то в лохмотьях. У тебя хоть на хлеб, наверное, есть. То на хлеб не будет. Гну, запрягай. Высказались? Давай дальше продолжим. Какие у тебя еще вопросы? Ну, ты оплатишь. Ко мне на «вы» обращайтесь. Да? Угу, обязательно. Я вам не разрешала с собой на «ты» разговаривать. Да ты что? Бля, забыла разрешение-то у тебя спросить. Что еще раз? Забыла, говорю, у тебя разрешение курицу спросить. Вы намерены вопрос решать с оплатой? С тобой? Вопрос с оплатой намерены решать? Слышишь? Тебя не слышу. Ну хорошо. Кто у вас по месту регистрации находится? А тебя кто находится? Ну я про вас спрашиваю. А я про тебя. У меня-то нет задолженности. Ну у меня есть. Так кто находится у вас по месту адреса регистрации? Черепашка. Понятно. Ну, хорошо, раз вы не намерены вопрос решать, в принципе, да, информацию не воспринимаете, тогда всего доброго, ожидайте. Всего злого, пока.